птиц, было много на земле корма, как обычно. Хозяева сыплют и мимо. Даже педантичные немки. И умные мыши безнаказанно пировали там ночами. И лиса ходила подождать некоторых из них, когда они возвращались с толстыми щеками к себе в норке. Так я думаю. Туда же хаживал и большой ежик. Он перетаптывал мне дорожку поперек, спеша в гости. Кстати, мой расчет оказался верным. Через буквально 3 недели мой обстриженный шиповник зацвел, да так бурно. Куст покрылся, словно кудрявой пеной. И скромный стебель розы тоже дал 3 огромных темно-красных кочана, крепких, цвета тлеющего угля. А так называемый контрольный шиповник не дал ни единого лепестка. Продолжаю свой рассказ об увиливании от основной работы. Гулять по этим лесам было тошно. Из других развлечений можно было почитать книжку на каком-нибудь неизвестном языке, поиграть на рояле в верхней гостиной дворца, но там вокруг обитали жильцы, или поездить на велосипеде по гладкому асфальтированному шоссе, проложенному в лесах. Я как-то одолела 9 километров по жаре, 35 градусов. Это был подвиг. Когда пекло спадало, на велосипедах выбиралось вон все население замка, и сарайчик пустел. Велосипеды уезжали. Ночь падала быстро, уже в 8:30. Самые сообразительные брали велосипед заранее, в жару. Умещали на багажнике какую-нибудь малонужную вещь, типа пустого пакета, и ставили это меченое средство передвижения в укромном месте, типа «Не трогайте, сейчас вернусь». Кроме того, я научилась играть в пинг-понг соло, в одиночку, как в теннис со стенкой. Пока что я не нашла общего языка с иностранными специалистами, а приглашать кого-нибудь поиграть так же неловко, как приглашать на танец. Жил-добыл совсем один господин Сковородин. Он разгуливал один, этот самый господин, и в пинг-понг играл один господин Сковородин. Счет бывал 1-1 между Скова и Родин. Английский язык у меня разве что письменный, в смысле не устный, и то писать я не берусь, а только читать. Так что с общением на этом языке было плохо. А на французском в нашем лагере интеллектуалов говорило только 2 — бельгиец и 1 немка. Но говорить с кем-то — это означает начать разговор, то есть пристать к человеку. Тоже не получалось. Итальянцев не было категорически. Позже, слава Иисусу, нашелся один католик-поляк, хороший писатель и неслабый матершинник. Но тоже... Хоть он был и рад поговорить по-польски, живучи вдали от родины уже 10 лет, однако поди ж ты затей этот разговор. Мы долго только здоровались. Что оставалось бедному писателю, который гулял налево, то есть не хотел возвращаться к недописанным книгам? Во-первых, я обследовала местность и обнаружила в отдалении огромный дом, где размещалось по крайней мере 6 просторных художественных ателье. Там работал 1 кубинец и 5 немок. В нашей общаге было еще 3 ателье, там угнездились еще 3 художницы-немки. Одна из них не говорила даже по-английски, на котором я худо-бедно могла объясниться. Я прежде всего отправилась к ней. То есть каждый художник на самом деле жаждет поговорить о себе, о своих планах, об особенностях своей манеры рисования, о том, как складывалась карьера и о том, что никто не хочет покупать. Но с Лизбет у нас дело никак не склеилось. Мы не нашли общего языка. По-немецки я знаю какие-то бесполезные слова типа «варум», уже упоминавшегося «тюрюк» и «кляйне нахтмюзик». Почему обратно и маленькая ночная серенада? а также вас из ДАС.